Глава 37. Чертов мальчишка. Из-за него пришлось сделать такой крюк и потерять столько драгоценного времени. Хьюго мысленно выругался и обошел поляну кругом, выбирая место среди густых ветвей деревьев, чтобы оставаться против ветра. Его не должны были учуять, это лишнее. Увидев собеседника юного Элгора, маг только мрачно хмыкнул. Вот ж не удивлен он нисколько чудесным воскрешением Величества Иллиса. Скорее был зол на дядюшку Броганов, который все это время был в курсе и держал их за идиотов. У всех свои интересы. А еще был рад тому, что не оказалось поблизости беглянки Шейны с малолетним наследником в придачу. Сейчас он был более свободен в действиях, не переживая за ребенка и женщину, которые без сомнения попали бы под удар. Феллона Трегви предупредить не удалось. Оставалось надеяться, что он не в лагере. Туда соваться Хью не стал бы. Здравый смысл не растерял, несмотря на длительное блуждание по Демонтинскому лесу. Значит, тайный предводитель повстанцев был никто иной, как павший король Иллис? Решил вернуть корону и снести на этот раз голову братцу. Хороша месть, вот только не хотелось бы ему сейчас быть на месте мальчишки. Взволнованный Ир сходил кругами вокруг внезапно ожившего отца и пытался осознать происходящее. Теперь главное – не упустить из виду Тигана, который наверняка не будет рад этому воссоединению семейства. Когда первый шок прошел, Ирс сумел совладать со своими чувствами и мыслями. Сколько раз за последнее время он мечтал о подобном чуде? Сколько раз считал себя безумцем в такие моменты? Он вновь протянул руку и прикоснулся к плечу отца. Теплый, живой. Это не сон, не жаркий бред. Иллис все говорил и говорил, поведал о том, сколько было всего пережито за то время, что он считался умершим. Говорил, что никогда не найдет подходящих слов, чтобы оправдать свое долгое отсутствие. «Я делал это лишь для тебя, во имя твоего будущего», – проговорил отец, опуская руки на плечи сына и вынуждая его остановиться и перестать вытаптывать траву на поляне. «Для меня достаточно просто жить», – глухо отозвался Ирс, глядя на него измученным взглядом. «Все это время я желал только одного. Хоть на мгновение коснуться могильного камня, где лежал мой отец. Я желал принести свою клятву. Я хотел сказать ему, что хочу просто жить. Я так устал. Я словно проклят». «Не смей так говорить», – встряхнул его Иллис. «Я жив, и ты жив. И я не оставлю тебя более. То, что должно произойти, неизбежно. Это часть необходимого пути, сын. Ты принц». «Будущий король, ты получишь то, что принадлежит тебе по праву рождения». Едва солнце поднимется, зазвонит колокола Ксабира, возвещая о начале. «Я прошу тебя, остановись», – горячо проговорил молодой человек. «Все это должно прекратиться». Он дернул плечами, скидывая руки Иллиса. «Такова жизнь и таков наш выбор. Этому суждено было случиться. Прими это». Мрачно отозвался мужчина. «Получив власть подобным образом, чем ты будешь отличаться от своего брата, отец?» прерывисто произнес Ирс. «Говори дальше», – тихо потребовал король. «Вергнув землю в гражданскую войну, настроив людей друг против друга, брата против брата, ты ничем не будешь отличаться от Дарима», – покачал головой молодой человек. «Получивший власть путем захвата, вынужден постоянно удерживать ее силой». Так говорил мастер Друт. «Что же предлагаешь ты, сын? Решил пренебречь короной?» «Самый жалкий нищий в стране – это король», – устало отозвался Ирс, проводя по мокрым волосам ладонями и убирая непослушные пряди со лба. «Ему не принадлежат даже его чувства. У короля нет права выбора. У него нет свободы. У него ничего нет. Жалкий, несчастный нищий, не знающий сна и покоя». «Ты желаешь...» «Пусть народ решает, сколько отмерено Дариму», – прервал отца Ирс. «Не я и не ты, отец. Род Элгоров оставил кровавый след в истории Грахеймна. И этому должен быть предел». «Ирс, такой шанс дарован самими богами. Грех гневить их. Уйдем. Просто уйдем. Покинем Грахейм. Забудем все. Начнем с самого начала. Оставь корону. Оставь эту затею, отец». «Второго такого шанса не будет, молю тебя!» «Ты предлагаешь мне сбежать?» – возмутился Иллис. «Словно трусу?» «Нет. Иллис Элгар никогда не был трусом. Он был мудр и принимал верные решения. На него я хотел быть похожим. Ты знаешь, сперва на твоей могиле я хотел поклясться, что убью Дарима. Затем я желал умереть сам. Но почему-то все вокруг упорно считали своим долгом доказывать, что жалкий Ирс Элгард достоин пригоршни счастья. Сейчас, стоя перед тобой живым, я клянусь, что не пойду ни по твоему пути, ни по пути деда. Не желаю. Сегодняшний день лишь подтвердил мое решение. Глядя на сына, Иллис прекрасно видел, что тот говорил совершенно серьезно. И оттого сомнения еще большей волной нахлынули на него. Слова Ирса звучали таким искушением. Иллис оглянулся в сторону лагеря, тяжело вздохнул, но ничего не ответил. «Скоро рассвет», – проговорил молодой человек. «Тебе решать, что он принесет с собой. Я буду ждать тебя, отец, пока солнце не поднимется. А после? Все время, что мне отмерено». Ирс склонил голову, прощаясь с отцом, затем отступил на несколько шагов и, бросив настоящего мужчину последний взгляд, обратился. Минуту спустя Грифон взмыл в ночное небо, покидая притихший лес. Именно тогда Хью и заметил его. Алрид появился со стороны скал, следуя тем же путем, что и сам маг. Не желал, чтобы Иллис учуял его раньше времени. И сейчас он не смотрел на бывшего короля и своего сообщника. Взгляд Тигана был устремлен в небо, а герниец поднял вверх руки и, окутываясь черным туманом, принялся читать призывные заклинания. Хью не спешил, он наслаждался моментом. Ему доставило некое извращенное удовольствие наблюдать, как округлялись глаза Алрида и как тот принялся глухо шептать проклятие, с ужасом глядя на свои руки. Мужчина попятился, затем вновь гневно принялся за призыв, но эффект был все тот же. «Неловкий момент, верно?» – сказал Эверетт, поспешно выходя из темноты высоких демонтинов. Тигон тут же попытался отбросить его очередным заклинанием, но охотник выставил щит, отбивая эту попытку. «Кто ты, проклятие?» – закричал Алрид, забывая в гневе о том, что еще совсем недавно таился от своего сообщника, пытаясь расправиться с его сыном. Иллис обернулся на звук их голосов, заметив движение среди зарослей неподалеку. Убедившись, что сын скрылся из виду и теперь находится вне досягаемости от неизвестного врага, мужчина обратился к стоящим в темноте. «Назовите свои имена, кто бы вы ни были». «Кто первый, ты или я, Тигон?» – ухмыльнулся Эверетт. «Его величество требует, будем же любезны». «Откуда ты знаешь мое имя?» – прорычал агирниец, взмахивая рукой и наполняя поляну призрачным туманом, вязким и черным, заставляющим моментально продрогнуть до самых костей. «Могильный холод» – так называли его ведьмаки «Запределья». Хью не стал дожидаться, пока Тигон истратит остатки своих сил, отравляя все живое в округе, и силовым заклинанием отбросил его. А герниец отлетел на поляну, с треском ломая сухие ветви, и через мгновение приземлился у ног Иллиса. Следом шел Эверетт, привычно положив одну руку на пояс, где крепился его кнут. «Вы прекрасно выглядите для того, кто уже более года покоится с миром, Ваше Величество». Маг почтительно склонил голову, поглядывая на пытавшегося подняться Алрида. «Мое имя Хьюго Эверетт, а этого человека, я полагаю, вы отлично знаете». «Что происходит, Тигон?» – мрачно спросил Элгар, переводя взгляд с одного мужчины на другого. «Объясни, Ярн, возьми». Рывком Иллис поднял с земли своего сообщника, сверкая янтарным взглядом. «Расскажи ему, Тигон», – сквозь зубы проговорил Хью. «Расскажи о том, как пытался обмануть его величество, изображая лояльность. Или о той неудачной попытке убить мальчишку на болотах. Или, самый мой любимый случай, о том, как собирался прикончить всех своих сообщников, как только те выполнят свою часть дела. Я шел за тобой от самых болот, Тигон. И здесь лишь за тем, чтобы ты понял, что проиграл». «Сколько правды в этих словах, Алрид!» прорычал Грифон. Он в ярости схватил агирнийца за шею и поднял над землей, вынуждая того судорожно хватать воздух. «Будь ты проклят!» – засипел Тигон, пытаясь освободиться от удушающего захвата. Его рука метнулась к поясу, и молодой человек выхватил из крепления нож, намереваясь ударить им Иллиса. Взмахнув кнутом, Хью выбил оружие из его руки, и мрачно прошелся вокруг недавних союзников. «Я мог бы убить тебя, Тиган. Мог отдать в руки закона. И ты бы лишился головы на площади. Но я просто отдам тебя на суд тому, кто явно заслужил это более остальных». Хью вновь поклонился королю и затем, выпрямившись, проговорил. «Прошу прощения, Ваше Величество, не заставляйте сына ждать. Он и так слишком долго это делал». Эверетт не стал дожидаться ответа. Возможно, потому что не желал его слышать. Просто надеялся, что Иллис Элгар примет верное решение. Маг покинул поляну, понимая, что сейчас было самое время убраться подальше, чтобы не слышать яростного клича обратившегося грифона и вскрика поверженного огерница.